надоела, всю соломушку поела, и сенцо, и бринцо, золотое кольцо. Принеси ты нам и сапу, и барану, и зеленую траву. Жаворонок, дуда, прилети к нам сюда, нам зима-то надоела, всю соломушку поела, и сенцо, и бринцо, золотое кольцо. Принеси ты нам и сапу, и барану, и зеленую траву.